Они должны что-то доказать. Она должна выбраться отсюда. Жанетта делает первый шаг в направлении лестницы. И еще один. И еще. Она боится упасть на землю, но видит, что стоит лицом к ступенькам, опираясь на перила. Выходит из бункера, глубоко вдыхает свежий воздух. Оглядывается, чтобы убедиться, Брандао нет рядом. Если она права, до его возвращения еще далеко. Она бежит к машине, пригибаясь на полусогнутых ногах, осторожно открывает дверцу и прячет рисунки под ковриком переднего сиденья рядом. Потом почти бесшумно захлопывает дверь. Что теперь? В похоронной тишине виднеется черное небо с редкими звездами. Жанетта отступает. Лучше всего вернуться в бункер. Ты слишком много видела. Она открывает люк и собирается спуститься, когда замечает в отдалении слабое световое пятно. Она сдается, похоронив крики Джессики на задворках сознания. Двигается вперед, задыхаясь, ни о чем не думая. Подойдя ближе, она видит небольшой домик, спрятанный среди деревьев. Крадучись, Жанетта обходит дом и добирается до заваленной террасы. Свалка газет, птичьего пуха, бумажных листов и упаковочных коробок, некоторые с птицами. Они напоминают ее собственную коробку. В другом углу сложены гамаки ручной работы и установлен деревянный ткацкий станок, в котором виднеется наполовину сотканный красочный гамак с незавершенным геометрическим орнаментом. Жанетта находит окно позади дома и крадется к нему, поднимая голову до тех пор, пока не получается заглянуть внутрь. Она инстинктивно прикрывает рот, чтобы не издать ни звука. В комнате обнаженная старуха с ожерельями на шее, дряблой грудью и седыми спускающимися до талии волосами, заплетенными в косы. Она стоит рядом с Брандао, сидящим на соломенном табурете спиной к окну. Ее муж тоже обнажен. Форма офицера военной полиции аккуратно сложена на стуле рядом с ними. Старуха стоит сбоку с деревянной палочкой, которой покрывает тело мужчины Жени Папо и черной краской, рисуя на его плече и левой руке красные круги, перемежающиеся прямыми линиями. Жени Папо — бразильская ягода, натуральный краситель синего цвета. Очевидно, Жанетта ошиблась. Жени Папо не дает красного цвета. Круг, черта. Круг, черта. Круг, черта. Лицо мужа выкрашено в красный цвет, а его бритая голова блестит под фонарями, свисающими с потолка. Жанетта так поражена, что забывает обо всем. Она наблюдает за своим мужем и таинственной старухой, которая ходит вокруг него, бормоча что-то ритмичное. Жанетта едва слышит слова песни. Та напоминает ей проклятую музыку, которую она вынуждена слушать в машине на проигрывателе компакт-дисков. Когда старуха завершает работу над левой стороной тела Брандао, она обходит его, чтобы завершить узор. И Жанетта видит, у женщины нет левой руки. Вместо нее ужасный увядший обрубок на уровне подмышки. Потрясенная, Жанетта быстро поворачивается, чтобы убежать. Она еще раз оглядывается назад, загипнотизированная этой сценой, узорами на обнаженном теле мужа, индейской женщиной без руки, и спотыкается об одну из коробок. Через окно ее взгляд встречает взгляд той женщины. Жанетта быстро подносит указательный палец к губам, умоляя молчать, но бесполезно. Заметив ее, старуха роняет кисть и начинает дрожать. Она кричит, обуреваемая эмоциями и страхом. «Успокойся, бабушка», — просит Брандао и видит Жанетту. В три шага он настигает Жанетту и тащит внутрь, поднимая над землей, через окно. Пощечины и удары сыплются на нее без остановки. Брандао избивает ее в неконтролируемом ритме ненависти, словно играет на барабане. Жанетта понимает, что он кричит, но изо всех сил, пытаясь отражать его удары, не может разобрать, что он говорит. избивает долго, как никогда раньше. Свернувшись в позу эмбриона, она теряет сознание. Однако прежде чем погрузиться в желанную темноту, Жанетта, кажется, слышит, как старуха каркает с безумным хрипом. «Это она, пташка! Не могу поверить! Это она!» Глава 15. Рабочий день выдался долгим, пришлось заполнить кучу бумаг для Карваны. Я вернулась домой поздно для разнообразия. Моя мама всегда говорила, что я кролик из «Алисы в стране чудес». Я опаздываю, опаздываю. Боже мой, уже поздно, поздно, поздно. К этому времени Паулу с детьми ели пиццу, а я даже не выбрала, что надеть на свидание. Я включила душ. Пока нагревалась вода, я задумчиво перебирала вешалки. На первом романтическом ужине с собакой Ремедио де Амор, моим главным подозреваемым в обмане Марты Кампус, я должна выглядеть божественно. Эти парни меняют адрес электронной почты, имя и никнейм, чтобы обезопасить себя, но сути своей не меняют. Я выбрала простое черное платье, всегда беспроигрышный вариант. Взглянула на себя в зеркало. Слишком традиционно, без творческой нотки для неуверенных в себе женщин. Положила платье обратно в шкаф. Возможно, черные брюки и белую блузку? Я решила подумать над этим в ванне. Быстро приняла душ, скрутила волосы в тугой пучок на макушке, чтобы придать им объем, когда распущу. Вернувшись к шкафу, я остановилась на трикотажном платье без рюшей с принтом, подчеркивающим мои изгибы. Кто видел, не жаловался. Я улыбнулась себе в зеркале, подправила макияж, воспользовавшись средством от темных кругов и блеском для губ. Распустила волосы, качнула головой, проверяя результат. Идеально. Надела ожерелье, неизменные браслеты а-ля Мария Бетания, сняла обручальное кольцо и сменила сумочку, потому что никто не заслуживал носить этот гроб. Мария Бетания, бразильская певица и автор песен. Внутри только кошелек, мобильник и автоматический пистолет. Если все пойдет не так, мне нужно будет постоять за себя. Я хлопнула дверью, предупредив, что вернусь поздно. Вперед, Веро! Сегодня у тебя фарш на ужин. Чудом я добралась до ресторана пораньше и выбрала столик, за которым могла сидеть лицом ко входу. Мания полицейских — никогда не поворачиваться к двери спиной. Паулу уже привык к этому. «Спот» — современный культовый ресторан в Сан-Паулу — великолепен. Он полностью стеклянный, с видом на площадь и подсвеченный фонтан. Хороший выбор, чтобы произвести впечатление, но сильно отличается от «Траттории». Мне не пришлось долго ждать прибытия Кассио. Он поприветствовал меня, поцеловав в обе щеки. Знак, что он не из Сан-Паулу. Мужчина был в джинсах и шикарном пиджаке. Расстегнув одну пуговицу, он спокойно сел напротив меня. «Значит, ты Вера», — сказал он, пожирая меня глазами. «Вживую еще красивее». «Вау, ты сразу вогнал меня в краску». Я сделала вид, будто стесняюсь. Положила салфетку на колени, а он спросил, пью ли я вино. «Белое или красное, Вера?» «Предпочитаю белое, оно легче». «Пино Гриджо у вас есть?» — спросил он метрдотеля. «Хорошо охлажденное». Улыбка появилась на лице взрослого ребенка. Он был уверенным в себе мужчиной, умевшим увлечь влюбленную женщину. Без сомнения, привык к подобным свиданиям. Он очень мило взял на себя инициативу. Указал на севиче из лосося и пасту с креветками и грибами, которая прекрасно сочеталась с заказанным вином, и предложил разделить блюдо. «Ненавижу делить блюда. Терпеть не могу, когда пробуют с моей тарелки». Но я согласилась. Я молилась, чтобы он оказался старомодным джентльменом и настоял на оплате счета самостоятельно. Если мне придется оплачивать часть, то я вынуждена буду воспользоваться кредиткой из полицейского участка. Лучше столкнуться с Карваной, чем с Паулу, объясняя такие расходы. Когда подали вино, мы подняли тост. И так, покусывая булочки с паштетами, мы затеяли светскую беседу для тех, кто смотрит последние политические новости, видел новый супергеройский фильм в кинотеатре и перешли к старому доброму «Расскажи мне о себе», чередуя вопросы из прошлого и будущего. «Итак, Касю, ты давно один?»